Ну и теперь выходит, что у меня осталось 4 клона тут, 3 с напарниками, но их не отзовешь, за себя постоять там сейчас может только Саске, и то не на том уровне. И еще 3 остались от той толпы, что я послал на последнюю тройку джонинов, вот уж реально завалил телами. Против нас остался один джонин, но он куда свежее меня, и сильнее меня. Так что остается только давить его словесно и надеяться добить, когда он откроется. Что нам делать? Что делать мне? Идти против Мизукаге? Да это даже звучит смехотворно. Ответил на мои слова Киренин. Хм, а я уже и не ждал ответа, и слегка ушел в разбор воспоминаний клонов. Смехотворно. Да, в одиночку ты ничего не сделаешь, допустим. Именно допустим, поскольку скрытые убийства, яды и прочие методы никто не отменял, ведь мы же шиноби, а не самураи, дерущиеся только лицом к лицу. Ну ладно, ты мог бы присоединиться к восстанию, как думаешь, нашел бы этот твой поступок отклик у других сомневающихся. Многие бы пошли с тобой, и это была бы сила, та самая, с которой даже Ягура вынужден был бы считаться. И самое главное, вот после этого ты мог бы заявить, что действительно попытался изменить будущее своей родины, своей деревни, что выложился на полную и сделал все, что мог, что, будь ты четырежды неладен, попытался обеспечить будущее своим потомкам, тем, кто у тебя рано или поздно появится, и кому не придется убивать своих друзей по академии, или умереть от их рук, даже не став шиноби, тем, кто сможет жить не в этом вашем кровавом тумане, не доверяя никому, и тем, кто сможет гордиться своим отцом. Да, действительно, что же ты можешь, да, или только и можешь, что будучи частью толпы загонять по одному тех, кто нашел в себе силы выступить против Ягуры, да пытаться убить юных подростков. Заметь, не убивать, а пытаться убить, ты даже вчерашнего Генина одолеть не можешь, или, все же не хочешь. Может, в тебе все-таки осталось что-то от нормального человека, от обычного шиноби со своим кодексом чести и негласных правил, а не кровавого маньяка на службе еще большего маньяка. Кажется, я сорвал голос, а еще моего собеседника наконец пробрало. Пора атаковать, да. Спустя 5 минут. Раскуроченная поляна. Вы не слишком спокойны для тех, чей напарник пошел на верную смерть. Я не понимаю, почему его клоны еще не развеялись, что намекает на то, что он еще жив, но ваши эмоции вообще не соответствуют ситуации, проговорила Мей, смотря на Саске и Кибу. В большей степени на Саске, поскольку тот и правда мог бы пойти следом за сокомандником, в отличие от Кибы, который был вымотан настолько, что вряд ли бы встал на ноги. А даже если и встал бы, то израненные ноги не дали бы тому далеко уйти, как и общее состояние тела. Но вот его друг вполне еще мог ходить, причем, вполне уверенно. Мне очень хочется туда отправиться, но, я верю в Наруто. И если бы ему понадобилась помощь, он бы уже передал сообщение через клонов, на миг покосился на Мейсоске, после чего снова вернул свой взгляд к клубящемуся впереди туману. Он правильно говорит, если бы пошло что-то не так, босс бы подал сигнал, пожал плечами один из клонов. Хотя, не так явно что-то пошло, но совсем не в ту сторону, после секундного замирания всех клонов, произнес один из них. Его слова совпали с исчезновением тумана, и стало отчетливо видно потрепанного блондина оригинала и приближающегося к компании вместе с ним вражеского джонина. Мей накрыло разочарование. Казавшийся таким храбрым и пылким юноша, явно сдался и решил променять свою жизнь на ее. Пусть этот ход был полностью логичен, особенно для шиноби из другой деревни, но осадок остался. Его Мей будет убивать неприятно. Действительно жаль, что все так обернулось. Ганрю, прошу принять меня в ряды восстания. Я понимаю, что после произошедшего мне нет веры, но я готов делом доказать свою пользу и близость мне ваших идей, вызывая немалый ступор. Вместо атаки, опустился перед Мей на одно колено джонин. Наруто, тихо произнес Саске, но Мей уловила и также покосилась на блондина. Убедил, односложно ответил тот. Мда, последовал краткий ответ. Ты ведь понимаешь, что к перебежчику. Начало Теруми Мей, но была перебита. Понимаю, но также знаю, что не один я такой. Еще, могу выдать вам того, кто сливал информацию Ягуре. И прошу разрешить в будущих столкновениях попробовать мне убедить моих товарищей, если не перейти на нашу сторону, то хотя бы прекратить поддерживать Ягуру, довольно открытым и честным тоном заявил Ганрю. «Поддерживаю. Только разговаривать со своими товарищами ты пойдешь вместе со мной. Думаю, я смогу тебе неплохо помочь убедить их», добавил названный своими сокомандниками Наруто блондин Канаханин, порой срываясь на шипение, когда его клон не слишком удачно накладывал бинты на его бок. В этот же момент, Наруто: «Мда, у меня все выходит через одно место. С другой стороны, уболтать толпу враждебных джонинов этого точно хватит на прокачку Наруто-терапии. И, честно говоря, завершать бой вот так, без убийств врага, мне нравится куда больше. Мало того, что это правильно, это вызывает некое чувство завершенности внутри, так еще и когда я убиваю, не могу отделаться от липкого, неприятного ощущения, что с каждым убийством граница между мной и Лишу Венем размывается все сильнее. Так что, я бы хотел побеждать именно так, превращая врага в союзника, а злодея, может и не в героя, но хотя бы в нормального, адекватного шиноби. А еще, только что я получил определенно странный навык, но насколько нужный, я даже описать не могу. Поздравляем! Вы вновь подтвердили свою сущность паладина. Встали на сторону угнетаемой стороны, несмотря на бедственное положение той и против намного более сильного врага. И даже смогли одного из врагов вернуть к свету, не отправляя на тот свет. За это вы получаете соответствующий вашему классу навык. Вот что заявила мне система, после чего собственно сам навык. Наложение рук, ур-1. Нет, это не то, что вы подумали, это точно не наложение рук на себя, или же ритуальное убийство врага. Это обязательное умение для любого паладина. При использовании умения ваша чакра преобразуется в некий свет, исходящий с ваших рук на небольшой дистанции, и которым вы можете лечить. Восстанавливает 500-800 запаса жизни. Эта способность не засунет распоротые кишки назад в брюхо, зато способна убрать синяки, царапины, закрыть небольшие и неглубокие разрезы и раны и даже немного простимулировать организм к самостоятельному дальнейшему выздоровлению. Перезарядка умения – 2 минуты. Стоимость чакры – 300 йен за использование. На 5 минут усиливает естественную регенерацию организма на 15%. На одну и ту же цель нельзя применить более 3 наложений рук в час. Честно говоря, полезный навык. Пусть пока он и слабоват и со множеством ограничений, но со временем те должны снизиться. А сама возможность пусть и не засунуть выпавшие кишки назад, но немного подлатать и дать пациенту дожить до прихода квалифицированной помощи. Это уже многого стоит. А еще, чего это на меня так уставилось, мистер Уми? Ей еще только облизнуться осталось, и образ кошки, смотрящей на жбан сметаны, будет завершен. Примечание к части. https://ru/wiki/bukidzutsu-dada, именно так называется искусство обращения с оружием у шиноби в мире Наруто. И кендзюцу лишь малая часть этого направления. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://ru/2/4100/3400/984i. Или 4276/5500/3399/3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. P.S. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. P.P.S. И спасибо девятерым, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 126. И в таком составе мы двинулись на объединение с остальной группой союзников Мей. Пусть и после некоторой, 10-минутной паузы, нужной, чтобы я всех подлечил. Наруто, я все не пойму, почему ты свои раны не затянул гидратацией? Максимально тихо интересуется Саске. Не хочу ее применять при шинобикере. Одно просто водяные дзюцу, те же шиноби Амигакури могут выдать арсенал ничуть не хуже киренинов, да и в прочих деревнях есть немало шиноби с предрасположенностью к суетану. Вспомни хоть Какаши на той совместной миссии по защите принцессы. Пусть у него это не основной элемент, но все равно показатель. О втором Хокаге я вообще молчу, в чем-то он даже самих киренинов переплюнет. Так что мой обширный арсенал в этом направлении никого не заинтересует, а вот довольно эксклюзивная техника, пусть и не являющаяся кепки гинкаем, но все равно прямой признак одного из кланов Кири, ну его в пешее эротическое, показывать такое перед тогда еще врагом и довольно сомнительным союзником, пожимаю плечами, в очередной раз применяя наложение рук на Кибу, которому досталось больше всех, да и я в принципе уже на третий круг пошел, а меньше всех досталось двум киренинам, фактически, физически они были вообще почти здоровыми, разве что чакроистощение у мистеруми, так что им хватило по одному наложению рук, и да, вот это умение я светить не боялся, даже если кто-то им и заинтересуется, понять ничего не сможет. Я из интереса уже попросил Саски посмотреть на это его шаринганом. Что могу сказать, это прямая манипуляция чакрой, такой шаринган не копирует, это как с расинганом со слов Саски. Фактически, на основе этого ответа у меня даже отмазка перед интересующимися появилась. Та же Карин может исцелять человека, когда он ее кусает, просто скажу, что у меня нечто похожее, просто зашедшее дальше, или не дальше. Все же у моего наложения есть ограничения по времени, Карин же могут кусать, пока у той есть чакра, с другой стороны, я не умру от слишком частого использования этой техники подряд. А вот Карин хватит и 5-6 укусов, чтобы неплохо подорвать свое здоровье. Но все равно, в первом приближении сходство есть. Вот и буду отнекиваться, что мое наложение рук имеет с той особенностью общие корни. Ну а что, кто угодно докажет, что мое наложение рук не дзюцу, печати я не складываю, даже печать концентрации тут не нужна. В то же время это явно происходит за счет чакры, так что разность энергии или еще чего шиноби не заметит, ее тут и нет. Но и повторить нельзя, ведь по факту, я просто выпускаю с рук чакру, которая при этом чуть ли не сама по себе меняет свои свойства. Тут просто нечего копировать и нечему учить. Ты и скрытность техник. Серьезно, Наруто, не верю. Не после Макутана, фыркнул Саски. Справедливо, впрочем, а не заметить древесную стену вместе моей схватки с нашим будущим союзником он не мог, мы там так-то проходили мимо. Ладно, к такой здравой мысли я пришел позже, а перед этим просто рассудил, что иметь еще одну цель для излечения будет полезно для развития моей техники. Мазохист во мне определенно развился, да, под конец немного недовольно бормочу, отмечая, что раньше я бы не пошел на сознательное оставление у себя ран ради прокачки умения. Мда, что ни говори, а некоторое влияние не то навыков, не то пережитого явно сказалось. В любом случае, будь осторожней, эта Терумимей явно заинтересовалась не то этой твоей техникой, не то просто тобой, но взгляды она на тебя кидает явно плотоядные все тем же тоном предупредил меня Саски. Учт, стоп, Мей, ты откуда ее имя знаешь? Покосился я на того. Она сама представилась, заявив, что будет обидно, если о ней ни у кого не останется памяти. А так, хотя бы мы, если выживем, будем знать, кто она такая. Кажется, я стал чуть лучше понимать, почему чем опытнее шиноби, тем чаще он болтает в бою. Возможно, это просто вежливость к противнику и желание, чтобы тебя помнили. Потому противники так часто называют друг другу свои имена. Ведь любой бой может оказаться последним, и хочется, чтобы после тебя что-то осталось, тебя кто-то помнил, пусть даже и твой победитель, потянуло на какую-то философию, возможно даже на псевдососки. Впрочем, дальше продолжить разговор мы не смогли. Навстречу нам двигался отряд спасателей для Мей, вроде как тот самый, от которого она отделилась, дабы увести за собой большую часть противников и повысить шансы на выживание у ее подчиненных. И дальше состоялось неожиданное, теплая встреча старых знакомых, каковую я вообще и предположить не мог. И нет, у Мей не обнаружилось брата, мужа, парня, любовника или еще какой второй половинки. Все было несколько иначе и удивило и ее саму. «Наруто, ты все еще жив, мелкий болтун». Раздались вроде и немного едкие слова, но без всякого негатива. Просто произнесший их не слишком хорошо умел разговаривать иначе, особенно когда рад кого-то видеть. Да, это было именно выражение радости и удивления. Забуза, Сан, также узнал я говорившего, ведь тот почти не изменился. Ха, надо же, а вырос-то как, возмужал. Хах, неожиданно тебя тут встретить. Даже и не пытаясь скрыть широченную улыбку незабинтованного, как в прошлые наши встречи рта, отправился в мою сторону Забуза. Правда, сама улыбка смотрелась чуть жутковато, но, хей, я видел ржущего однохвостого и заботливую сторону девятихвостого, а также оскалы обоих, так что заостренной формой зубов меня не пронять и кровожадный оскал от радостной улыбки я отличу всегда, и тут была именно улыбка. Не менее, чем встретить тут вас, Забуза-сан, вежливо отвечаю, хотя губы сами собой растягиваются в радостную улыбку. Разговоры Теруми с ее подчиненными проходят для меня как-то фоном, разве что краем уха слышу возмущение и повышенные тона от мужчины с повязкой на глазу, от которой пахнет совсем другой чакрой. Что-то ему Мей сказала не слишком для того приятное. Давай без всех этих, Сан, меня с них реально коробит. Что же касается твоего вопроса, да после того раза, твои слова, КХМ, у тебя действительно колкий язык, но до ужаса доброе сердце. Я тогда действительно задумался всерьез над ситуацией. Всю жизнь бегать. Я бы, наверное, смог, но я ведь не один и отвечаю не только за свою жизнь. Стать простым гражданским. С учетом моего послужного списка и вот этой легендарной оглобли у меня за спиной, было бы вопросом времени, когда бы за мои поиски взялись всерьез, как и когда за мной бы явились и сколько бы навыков я к тому времени растерял бы. Так что, вернуться на родину и обеспечить нормальное будущее своему сыну стоило. Как и помочь пройти восстанию и навсегда избавить туман от звания кровавый. Учитывая, что лидеры восстания говорят правильные вещи и выбирают адекватные методы, меня все устраивает. А возможность Хаку через годик-другой официально пройти академию, стать шиноби, или выбрать мирную жизнь, без необходимости спать в полглаза, следить за каждым замеченным на периферии зрения силуэтом и вечно скитаться по элементарным странам, не имея дома. В общем, ты мою мысль понял. А сам-то ты тут как оказался? Хмыкнул Забуза. Пишу сочинение доклад на тему «Мой пробанный отпуск», а если серьезно, то мы с командой действительно должны быть в отпуске. Но так уж случилось, что на территории нашей страны обнаружился один шиноби-псих, который закапывал наших жителей живьем. Наша команда была ближе всех и решила разобраться, а у того оказались примечательные клинки. Вот и собрались мы отнести легендарный парный меч Киба туда, где ему и самое место. Ну и чего скрывать, хотелось глянуть на столь расхваленную красоту некой Терумимей вживую. Вот и все, пожимаю плечами. Чуть в стороне раздается некий шум. Ну и ладно, либо клон развеется и скинет нужную информацию, либо Саски перескажет. Тот, как я заметил, внимательно следит за обеими группами, как за основной, так и за мной и за Бузой, чуть отколовшимися от отряда. Хах, да, это очень на тебя похоже. Кто еще мог влезть в гражданскую войну чужой деревни в попытке отдать полученные легендарные мечи этой деревни? Наверное, тот же, кто влетает в гиндзюцу своих союзников вместе с врагом, после чего спина к спине с этим врагом сражается против вызванных иллюзией монстров. Фыркнул Забуза. Вот об этой части нашей общей биографии можно было и не вспоминать, аж даже передернуло меня. Как вспомню этих, осьминогов-мутантов, так сразу хочется устроить геноцид морским обитателям. Угу, не самые лучшие воспоминания. О, ты этого вашего собачьего извращенца сюда привел, перевел тему Забуза, сделав вид, что только заметил Кибу. Эй, акулозубый, это кто тут извращенец? Тут же возмутился Киба, пусть и несколько вяло, все же три лечения в час явно маловато для него. Плюс, он реально неудачник, и все три раза его лечило на минимальное значение этого умения. В то время как Саски один раз на максимальное и два где-то на среднем уровне, а меня все три критануло, удвоив максимальное значение. Удача, страшная штука. Так что Саски здоров, я пока еще нет, просто в силу огромного резерва здоровья и того, что мне нанесли действительно существенные раны, ну и Киба пока еще тоже страдает. Разумеется, тот, кто будучи парнем приставал к моему сыну, покосился на того Забуза. Хаем, кажется, та моя лекция еще и дала толчок в отношении этой парочки, и они больше не мастер и инструмент, а отец и сын. Все же один раз мог быть простой оговоркой, но раз уж Забуза сказал это дважды, то тут уже без ошибки. Хаку, девушка, не сдавался Киба. Поверь тому, кто его растил более 10 лет, он точно парень, авторитетно заявил Забуза, сдвигаясь с места и двигаясь к остальному отряду. Да, и давайте не будем стоять неподалеку от маршрута, который теперь известен врагу, и вблизи мест, где довольно активно использовалась чакра. Заодно и я вас всем представлю, не стал дальше спорить Забуза, хоть по лицу Кибы было ясно видно, что тот не собирался отступать от своей точки зрения. Но спорить с подростком Забуза явно посчитал ниже своего достоинства, или просто не солидно. Хорошо, попутно расскажешь о своих приключениях подробней, легко соглашаюсь. Да не было у меня особо приключений. Моя жизнь не так насыщена, как вашей троицы, отмахнулся Забуза. Все же, да, я умею доставать не хуже Кибы, даже лучше, намного. А еще, чего это у Саски, к которому мы почти подошли, такой обреченно сочувствующий взгляд в мою сторону. Чуть ранее, Саски. Тирумисан, мы не можем принять помощь от шиноби другой деревни во внутреннем конфликте нашей. Все будут говорить, что вы, ставленница Канахи, упорствовал Джонин Кири с повязкой на глазу. Стоит заметить, Саски был согласен с целым рядом названных им причин и был бы не против просто отдать тем меч Киба, получить деньги и помахать ручкой на прощание. Это было бы самым логичным и просто лучшим вариантом развития событий. Ао, заткнись, я уже приняла решение. Плюс, если правильно подать ситуацию, то наоборот можно будет улучшить отношения между нами и Канахой, что будет полезно в будущем, после победы и свержения Ягуры, чтобы никто не решил напасть на ослабленную Кири. Нам бы так и так пришлось заручаться чьей-то поддержкой, и тут, уже фактически являясь союзниками, это нам обойдется куда дешевле, чем просто обратиться к полностью чужой для нас деревне, и географически Канаха находится наиболее удачно для такого рода союза. Даже если они не встанут на нашу сторону в конфликте с кем-то, решившим проверить наши силы после гражданской войны, большая часть наших противников должна будет сначала пройти по территории страны огня, и даже своевременного предупреждения от Канахагакури будет уже достаточно. А если союз будет достаточно крепким, то и вовсе, ни одна деревня в здравом уме не полезет на союз трех деревень, ведь Канахасуны уже в союзе, и стать в этом договоре третьей деревней нам будет довольно выгодно, отбрила Мей. И пусть речь была разумной, но Саски сходу видел множество слабых мест в таком договоре, как и в его реализации. Первое из которых, как Кири вообще планирует добиться такого уровня отношений, при котором родная деревня Саски не вытянула бы из тех все соки, соблюдая букву договора, но не его дух. И этот же вопрос, пусть и чуть иначе, задал названный Ао Шиноби. Кажется, этого Киринина есть за что уважать. Меня есть способ добиться равноправного партнерства, странно улыбнулась Мей и бросила взгляд в сторону Наруто, общающегося с Забузой. И что-то в ее взгляде было такое. В общем, Саски уже решил просто сейчас отдать этим Кирининам клинок Киба, получить деньги и сразу же валить отсюда, можно даже без отдыха, ибо такой взгляд. В общем, Наруто надо было спасать. Пока не до конца ясно, от чего вообще, но точно спасать. Ао понял взгляд своей начальницы как-то превратно, и выдал не то, что ожидал Саски. Не думаю, что стоит полагаться на этих канаханинов. Даже если у кого-то из них окажутся нужные связи и уровень допуска до дел деревни, это будет еще подозрительней, чем сейчас, воскликнул Ао. Саски немного не уловил, что в них сейчас-то подозрительного, не считая самого факта существования Наруто, чья реплика как раз до них долетела, из-за странной тишины, вызванный возгласом Ао и резко потяжелевшим взглядом Мей в сторону своего подчиненного и, видимо, советника. И собрались мы отнести легендарный парный меч Киба туда, где ему и самое место. Ну и чего скрывать, хотелось глянуть на столь расхваленную красоту некой Теруми Мей вживую. Вот и все, именно эта реплика Наруто и была слышна всему отряду. Чем я и говорил, так удачно оказаться в трудной ситуации в нужном месте. Да еще именно тогда, когда любая помощь имела решающее значение. Либо это чья-то хитрая комбинация, либо огромное везение, во что я не верю. Да еще после этого отговариваться такой смутной причиной. Выдал в общем-то здравую вещь Ао, и Саски поймал себя на мысли, что все и правда сложилось довольно удачно. Просто сам Саски уже слишком привык ко всяким таким случаям у их команды. Ну в самом-то деле, выйти против шиноби целой страны и завершить миссию почти без единой царапины. Легко, бывшая страна снега вам в пример. И схожих ситуаций с ними случилось как-то слишком много, вот молодой Учиха уже и привык. То есть, ты хочешь сказать, что желание глянуть на мою красоту – сомнительная причина? Может, я еще, по твоему мнению, и замуж никогда не выйду? Ао, если не хочешь умереть, заткнись. Такой концентрированной злобы и желания убийства Саски не ощущал даже от запугивавшего их в лесу смерти Орочимару. Да, тут Теруми Мей внушала. Очень. А желание свалить отсюда у Саски росло в геометрической прогрессии. Госпожа Теруми. Просто. Заткнись. припечатала попытавшегося что-то сказать Аотеру Мимей, после чего развернулась, мгновенно меняясь в лице и с обворожительной, даже по мнению Саске, улыбкой отправилась к Наруто, предложив им проследовать с ее отрядом в лагере и передохнуть. И только после этого оказания гостеприимства к своим спасителям, можно будет поговорить о делах. Это с ее слов. У Саске возникло странное чувство, что его лучший друг сильно влип. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/4101-38234009849-4i или 4276-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. P.S. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. P.P.S. И спасибо восьмерым, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 127. Снова Наруто. И конечно, естественно, прямо закономерно, пройти нормально у нас ничего не могло. И раз путь до лагеря был спокойным, без встреч новых поисковых отрядов, засад на нас и прочего дерь, прочих обстоятельств, да, значит что? Правильно, подлянка обнаружится в самом лагере. Вообще, логично, если предатель слил информацию с маршрутом к лагерю, то и расположение этого лагеря он тоже раскрыл бы. Иначе могло быть только в том случае, если он не знал об этом лагере, проявил немалое равнодушие к развернувшемуся впереди сражению Саске, а еще первым отошел от открывшегося нам всем зрелища. И все же, что-то в том городке шахтеров с ним случилось, что сильно ожесточило. Уж больно мощная реакция у него оказалась на первое убийство. Не сказать, что мощнее моей, но у меня последующая ситуация задавила моральные терзания. Грубо говоря, прокачиваясь и ломая дверь в камере, мне было не до разбора ситуации и не до терзаний совести, страхов и всего в этом духе. Я просто хотел выйти оттуда. А дальше уже пошла стадия принятия и периодические ночные кошмары. Но вот Саске, мне все больше кажется, что там в пещере случилось что-то большее, чем убийство того Нукинина. Что-то, что я упускаю. Но что, мелкие, не думаю, что вам стоит в это лезть. Когда зазвучали первые команды, обратился к нам Забуза, не то не до конца понимая, насколько мы выросли в силах, все же рассказы и увидеть нас в деле, это две разные вещи. Впрочем, возможно, он считает, что мы еще никого не убивали. Нет, вряд ли. В любом случае, с его стороны это сейчас было проявлением заботы. Да, вы и так выложились на полную несколько часов назад, так что отдыхайте. Здесь мы сами обо всем позаботимся. Проведшая в нашей компании почти все время пути к лагерю Мей придерживалась схожего с Забузой взгляда на нас, с той лишь разницей, что нас она в деле видела и способности вполне представляла. Но при этом, забота в ее голосе была еще заметней. Я бы даже сказал, очевидной. То есть, зная, на что мы с Кибой и Саске способны, она даже больше, чем Забуза, была против нашего участия. Но тут и непонятный мне и явно завышенный уровень заботы соседствовал с чем-то еще. Я бы сказал, что с некой гордостью. Она определенно не хотела показаться слабой в наших глазах, и ей было бы комфортнее разобраться с ситуацией своими силами, а не привлекать Шиноби Конохи, то есть нас. Согласен, это не ваш уровень, проявил толику заботы Игонрю. Я уже боюсь собственной нарутотерапии. Бывший враг сам проявляет заботу о моем здоровье. Не думаю, что вмешательство Конохонинов в эту ситуацию будет уместным, оторвался от раздачи и выдачи команд ТАО. Вот тут в большей степени было именно нежелание переводить эту ситуацию в политический рычаг, чертов параноик, уважаю. Хотя, совсем малая толика заботы была и в его голосе. Но тут все просто, некий кредит доверия мы получили самим фактом спасения Мей, оттуда и эта толика заботы. Я бы сказал, рабочий дежурный, да, сливал нам информацию шиноби по имени Рюноски, надеюсь, в этом лагере не десяток шиноби с таким именем. Поделился важной информацией Гонрю. Нет, всего двое, я сам их. Начал было АО, но я его перебил. А может не стоит оставлять это на волю случая? Когда во время сражения вы один будете пытаться найти предателя, возможно, это у вас и выйдет, хоть в такой суматохе это было бы сложно сделать и Хьюге, с их бьякуганом, уж больно тут много шиноби, хаотичных движений и вспышек чакры. Ну ладно, допустим. Но это в любом случае займет время, тем более, что подозреваемых два. И поняв, что его вычислили, либо решив более не скрываться, а помочь своим настоящим союзникам, предатель может вполне успешно ударить в спину неждущим подвоха и не знающим о факте предательства вашим шиноби, находящимся в лагере, а то и новоприбывшим, которые пусть и знают о предательстве, но в лицо не знают противника. Так что может вы сейчас создадите двух клонов, хоть даже и иллюзорных, и примените на них хинги, показав внешность обоих целей для захвата. Тем более, что один из них вполне лояльный восстанию шиноби, так что толпой обезвредить без лишних последствий и травм будет как-то легче, как и проконтролировать действия обоих. Плюс, отряд все же справится с захватом куда быстрее, чем вы в одиночку, разве нет? А героизм и самопожертвование с негодованием или чем еще было продиктовано ваше решение захватить его самому, можете засунуть себе в шпу, поскольку это лишь приведет к лишним жертвам. На всякий случай мысль свою я пояснил полностью, все же это не Коноха, где к словам своего сначала прислушаются, а затем спросят, а что ты имел в виду под своими словами. Да и там у меня совсем иной статус, вряд ли после всего произошедшего с момента моего выпуска с Академии, хоть кто-то из джонинов Коноха не знает, кто меня опекает. А тут у нашей команды до сих пор неопределенный статус, вот и пришлось тратить драгоценное время, разжевывая ситуацию, дабы мои слова не сочли грубостью или блажью Генина Чунина и вообще к ним прислушались. Хотя под конец опять привет от Хидана прорвался. Блин, одна, ладно, две встречи, а такие последствия. Ну и плюс, зная некоторые моменты, я бы даже сказал закономерности этого мира, как болтовня с врагом, прибытие в последнюю секунду, порой возникающая на пустом месте драма, где по логике можно и нужно было сделать иначе и избежать той или иной ситуации, лучше эти порывы АО, чем бы они не были вызваны, отправить сразу в пешее эротическое. Мелкий дело говорит, поддержал меня Забуза. И АО ничего не оставалось, как придержать прибывших с нами шиноби лояльных мей и дважды применив хинги и показав оба варианта внешности, кратко пояснить тем ситуацию, реально кратко. Один из них предатель, второй невиновен. Захватить, но осторожно. И все. В общей сумме, это заняло секунд 30, считая сбор готового ломануться на помощь отряда, применение хинги дважды и пояснение, зато теперь можно будет обойтись без всяких там курьезов. 30 секунд, и все. Вот трудно было ему самому так изначально сделать, а не выдавать чушь о личном захвате. Ну вот и все. Пора и мне выдвигаться, вы тут тоже аккуратней, мелкие. Если кто-то будет отступать в вашу сторону, просто сместитесь подальше. Вряд ли нападающим будет до вас какое-то дел. Так, где Наруто? Напрягся Забуза. Этот придурок. Саски прикрыл лицо руками. Я тебе еще припомню придурка, вот увидишь. Так понимаю, что он преследовал две цели, мало того, что дать ориентировку на предателя всем, ведь если этого АО прибьют, то кто еще знает в лицо обоих ваших рюноски, а вторая цель самому увидеть внешность двоих, чтобы подобраться и спокойно тех обезвредить. Ведь максимально незаметный шиноби, нанесший один удар и вырубивший врага куда эффективнее, чем носящиеся по лагерю толпы, еще и защищающие своих друзей и знакомых, мстящие врагам и просто вовлекаемые в сражение ваши киренины. И получив все данные, Наруто отправился выполнять свою задачу, выдал Киба, ошарашив этим Саске. «Ты поумнел, мальчик с собакой?» «Нет», Забу запомнил, что Киба раньше не блистал. «Как-то это обидно было. Я вообще-то не дурак», обиделся молодой Инузука. «Да нет, он не поумнел, просто они с Наруто вечно вместе лет так с пяти, вполне естественно, что они неплохо могут понять поступки друг друга», отмахнулся Саске. «И мне оставалось с этим только согласиться. Мы с Кибой реально неплохо можем понять затеи друг друга, даже не озвучивая те вслух. Все же столько лет росли бок о бок, я даже жил в его клане, потом попали в один отряд и сработались еще сильнее. Тут реально ничего не скажешь, у меня даже с Саске взаимопонимание пониже будет, Киба все же стал моим первым другом. Ну а пока, двигаемся к лагерю под Курока, обожаю это умение. И да, Киба полностью прав. В отличие от киренинов, я точно буду максимально аккуратен и не буду отвлекаться. Ведь если у предателя сообщники, то местные шиноби могут понять это слишком поздно, помогая, как они думают, союзникам. Я же тут не знаю никого и отношусь ко всем сражающимся с подозрением. Ну и Курока помогает, там, где даже на скорость Джонина враг вполне себе отреагирует, незаметно проскользну я. Не могу не отметить, что хоть этот навык вроде и уже неразвиваемый и является вершиной эволюции скрытности, но все равно, мне кажется, что я становлюсь из раза в раз все незаметнее и непримечательней. Или виной тому соседствующие с ним навыки, вроде границы сферы, которая дополнительно помогает сосредоточиться мне и немного размывает мое присутствие, когда я и так под активированным Курока. Так, спокойно обходя противников и дважды заприметив пронесшегося мимо Забузу, я пробирался к первой цели. Дошел я до цели быстрее, чем Джонин и Кири из нашего отряда, что как бы намекало на правильность моих выводов. Они все уже увязли в боях, и в данном деле я явно был эффективней. Добравшись до немного пухлого предателя, я подошел на совсем уж неприличное расстояние, оценил его стиль боя, из чего сделал вывод, либо он не Джонин, либо физическая направленность не его сильная сторона. Но поскольку его теснили сразу двое, узнавать из восставших или лоялистов они времени не было, таким образом выбор был только один. Подскочить сзади к его противникам и вырубить тех, самому рюноски на всплеске чакры и голом контроле вырастить под ногой корягу из опнувшегося пухлиша, также отправить в страну снов. Повязать всех троих, если они на стороне Мей, то потом извинюсь, да и лучше нежный захват, чем убийство, а если они враги, то только что мы получили дополнительных пленных с возможно важной информацией. Да и вообще, пленные лишними не бывают, а когда становятся лишними, то перестают быть живыми. Создаю клонов и отправляю тех в сторону. Саске, поскольку Киба какого-то находится в бою, а не на окраине лагеря, ни во что не влезая, я сейчас этот придаток Кокомару выпарю. На правах отц, нет, это я уже заговариваться начал. Тьфу-тьфу, такие мысли и больное воображение. Пока клоны быстро отступают, привлекая внимание, сам я снова ощущаю себя под Курока и начинаю двигаться ко второй цели, у которого как раз завязалась стычка с АО и еще одним Джонином из нашего отряда. Так, тут я лишний, хотя синбон в мышцу ноги всегда снижает прыткость, а если это созданный моей чакрой синбон из техники небесного плача, то и подавно. Все, ребята, он ваш, а я иду на выход из лаги. Наруто, беги, подал голос Лис. Чего? Не понял я. Сюда двигается огромный сгусток ненависти, причем, ровно к тебе, словно прекрасно тебя видит, а еще есть в нем что-то знакомое. Пояснил Лис, вторую часть добавив несколько тише, но с его голосом даже шепот для меня будет звучать громко. Да быть того не может, меня под Курока только действительно мощные сенсоры, Учихи с Шаринганом или Хьюга с их глазками могут заметить, но сильные сенсоры тут вряд ли мной заинтересуются, ни Гинином из Канахи, белоглазых тут нет, а Саске не стал бы пылать Нинов. Договорить у меня не вышло в связи с появлением прямо передо мной одной личности, с которой я уже встречался, но не помню этого, ведь это было сразу после моего рождения, когда я был слабым, а сознание постоянно выключало от переутомления тела. Наруто, это именно он напал на твоих родителей и контролировал меня тогда, 13 лет назад, подтвердил мои мысли Лис, встревоженным голосом. Да. Мои мысли при виде оранжевой спиралевидной маски с дыркой для одного глаза, смотрящего на меня своим красным зрачком и вращающимися запятыми Шарингана. Тоби, Обито Учиха, предатель, каких еще поискать? Мразь и больной на голову человек, тот, кто пытался уничтожить клан Учиха, тот, кто лишил меня родителей, тот, кто, прикрываясь девятихвостым, унес сотни, если не тысячи жизней обитателей Конохи, тот, чей список прегрешений можно зачитывать двое суток. Джинчурики девятихвостого, словно пробуя на вкус это словосочетание, произносит он. Убью, констатирую я. Чуть ранее, там же в лагере. Госпожа Теруми, я все же настаиваю на том, чтобы вы держались подальше от этих канаханинов, особенно от блондина, опять начал АО. АО, да что тебя они так всполошили? Да они вчерашние генины, сильные, да, не отрицаю, но почти дети. А учитывая, какое влияние оказал Наруто на Забузу, не думаю, что он опасен или наш враг, фыркнула Мей. Вы ведь и сами должны были заметить, госпожа Теруми. Если представитель клана Инузука действительно не вызывает особых опасений, то Учиха, Его действия и реакции напоминают нервный срыв. Я даже догадываюсь, с чем это может быть связано. И там либо он отойдет и станет неплохим шиноби, либо его это доломает, и он станет опасен даже своим напарникам, а нам он уже опасен в таком состоянии. Но хуже всего этот Наруто. Если в глазах Инузуки все еще читается детская наивность, и сами его действия, в общем, он не умен, Учиха, похоже, осознал, насколько хрупка и дешева жизнь шиноби, то вот блондин, да у него буквально в глазах читается, что его личное кладбище давно за пару сотен перевалило. Самые опасные глаза именно у него, как и движения и повадки. Чтобы такое обрести, и так реагировать на каждый резкий жест на периферии зрения, он мне больше Джонина паранойка напоминает. Плюс, пусть худоба несколько скрывает, но он явно выше и старше двух других, и его беспрекословно слушаются его напарники. Мне кажется, он многое скрывает, как и тот случай перед нашим лагерем. За секунды разобрал ситуацию и выдал здравый вариант. Такое стоит ожидать от Джонина, такубицу Джонина, или опытного Чунина, разменявшего в этом звании уже десяток другой лет, но не от подростка. И его серьезный тон, я почти уверен, что ему куда больше лет, чем он пытается показать, плюс его подготовка и его прошлое меня напрягают. То, что он показывает до ужаса, похоже на реакции шиноби подростков, прошедших третью войну шиноби, причем, прошедших не в лазаретах, на подхвате и посыльными штабными, а на острие битв. Для нынешнего времени это ненормально. Да сам факт, что он на задании сталкивался с целым Нукинином С-ранга, и не просто не погиб, или даже убил, а убедил, то есть во время боя разговаривал, имел время донести свою точку зрения и достучаться до Забузы, значит смог все это время прожить и показать себя далеко не сопляком, раз к нему прислушался сам Мамочи. «Госпожа Теруми, очень вас прошу, будьте предельно осторожны с этим Наруто», — проговорил Ао, заканчивая фиксировать пленника и игнорируя близкие взрывы и столкновения техник сражающихся шиноби. Впрочем, все это пошло на спад, нападение захлебнулось в тот момент, когда к защищающимся подошло подкрепление.